поиски вожделенной страны ЭА. Атар Ларкипанидзе – один из крупнейших грузинских археологов. Вот уже несколько десятилетий увлеченно занимается историей Колхиды, области в западной части Грузии. Племена колхов прибыли из центральной и западной части Малого Кавказа. Их государство, основанное примерно в IX веке до новой эры, раскинулось в долине Реунии и вдоль побережья Черного моря. В урартских источниках эта страна именуется Кулхой, комментирует археолог. Важную роль играли плодородные илы Реони. Колхи распахивают берега реки, прокладывают каналы и оросительные рвы, превращают болота в пашни. Своеобразная архитектура их деревянных жилищ. Их дома напоминают башни. Подобные постройки можно нередко встретить в горах Сванетии и в наши дни. Итак, история Колхиды документально засвидетельствована, начиная с IX века до новой эры, хотя неясностей в ней очень много. Вплоть до недавнего времени ученые спорили о том, что лежит в основе легенды об аргонавтах – исторический факт или чистейшей воды выдумка. Проливы, соединяющие Эгейское и Черное моря, Дарданеллы и Босфор, отличают коварные встречные течения. Поэтому долгое время историки и археологи были убеждены, что миновать эти проливы древние мореплаватели научились лишь, когда появились пентеры, суда, которыми правили 50 гребцов. До этого вряд ли удавалось справиться с опасными потоками. Посему, продолжали критики, сага об аргонавтах не более чем романтическая история, в которой реалии характерны для VIII века до новой эры. Маршруты путешествий, особенности плавания переносятся на более отдаленные легендарные времена. Но почему же предание так упорно сохраняло историю аргонавтов, если они добрались до берегов Колхиды, в то время, когда дальние плавания уже не составляли для греков особого труда? Что же поразило людей Эллады в этом рядовом, казалось бы, путешествии? В чем была заслуга Ясона и его спутников? Быть может, их плавание состоялось все-таки гораздо раньше, когда оно было немыслимым? Возникновение этого мифа можно объяснить лишь одним. Ясон и аргонавты открыли путь в Черное море и проникли в непостижимую прежде страну Эа, Колхиду. Их совершение было величайшим подвигом, заявляет Ларкипанидзе. Уже во втором тысячелетии до новой эры жители Микен манит вожделенная страна Эа. Они пускаются в рискованные путешествия, лишь бы достичь Черного моря, лишь бы добыть столь ценимые тогда металлы, золото и бронзу, а также оружие и орудия труда, изготовленные мастерами сей дальней страны. Доказать эту гипотезу взялся английский писатель и искатель приключений Тим Северин. По его планам, а Северин хорошо знаком с историей судостроения, греческие корабеллы изготовили действующую модель микенского судна. Длина этой галеры равнялась 16 метрам. Оснащена она была всего 20 веслами и прямым парусом. Вот на этом Нью-Арго современные руноискатели кинулись в сторону Колхиды. Труднее всего оказалось войти в Дарданеллы. Утлая суденышка не раз уносила в сторону, пока, наконец, напрягая все свои силы, гребцы, благодаря попутному ветру, не сумели справиться с сильным встречным течением. Миновав Босфор, они приближались к побережью Черного моря. В особо удачные дни они проделывали по 30-40 километров. Потребовалось каких-то 3 месяца, чтобы добраться из Волоса, портового города в Северной Греции, до устья реки Реони, впадающей в Черное море. Позади осталось 1500 морских миль. Таким образом, уже в 15 веке до новой эры суда могли заплывать из Эгейского моря в Черное. По всей видимости, это случалось изредка, спорадически. В эти авантюры ввязывались лишь самые смелые мореходы или отчаянные пираты. Краткие упоминания об этом можно найти у таких античных авторов, как Фукидид и Страбон. Около 1200 года до новой эры микенская цивилизация была разрушена. Тогда-то и прекратились дальние плавания. Однако рассказы об этих героических походах, равно как и молва о далекой и богатой стране Колхиде, продолжали жить в веках, передавались из уст в уста. В VIII-VII веке до новой эры греческое общество переживает заметный подъем. Греки вновь начинают плавать в Черное море и колонизуют различные районы его побережья.